72. Перепутья. На перрон вышло довольно много ранних пассажиров, среди которых прибавилось господ вспотевшего вида с баулами и чемоданами. Дачный сезон начинался в положенный срок. В ближайшие дни население Павловска вырастет многократно. Приедут дамы с кавалерами, дамы с мужьями, дамы с детьми и просто дамы. Про мужчин и говорить нечего. Кто их считать будет? Ванзаров оказался в толпе дачников, которая вынесла его на площадь перед вокзалом и, растекаясь по улицам, помогла остаться незамеченным городовым. Он не хотел, чтобы полицмейстер узнал о его приезде. Всему свой срок. Оставалось только пробраться по улицам, избегая постов, которые он примерно изучил. Когда же Ванзаров вышел к 4-й Аранской улице, то был уверен, что его персона осталась вне контроля, во всяком случае местной полицией. О прочих, более опытных людях лучше не думать. В домах по обе стороны улицы не было заметно движения. Никто из обитателей не пил утренний чай на свежем воздухе, как будто попрятались. Занавески в доме Агнии оказались задернутыми. Издалека было трудно разобрать, дома ли она. Ванзаров еще выбирал, кому нанесет визит первым, когда его окликнули. Мамаева в платье модного кроя, укрываясь кружевным зонтиком от мягкого солнца, была свежа, хороша и чрезвычайно привлекательна. Витающая за ее плечами фигура с постной физиономией не портила впечатление. Мамаева была ослепительна и знала это. Раннего встречного одарила презрительной улыбкой. «Дождаться не можете?» — спросила она, вертя в шелковых перчатках зонтик. Как истинный джентльмен, Ванзаров поклонился. «Не понимаю ваш намек, великолепная Ираида Львовна». «Ах, какой скромник!» — фыркнула она. «Да у нас уже вся улица. Нет, весь город только и говорит об этом». Прямо загадка на загадке. «Не стройте из себя дурака, вам это не идет», сказала Мамаева, сверкнув глазами. Или лучик света преломился сквозь бриллиантовые серьги в ее ушках. «Всем уже известно, что у вас роман с Агнией». «Всем известно? Вот так новость. Жаль, что я ничего не знаю об этом». Мамаева скорчила гримаску отвращения. «Фу, как это низко, как это по-мужски. Вы, конечно, лгун и обманщик, чего ждать от полицейского? Но вот так взять и бросить девушку...» «Это фантазии, рожденные бездельниками вашего городка», — сказал он. «Нет, ну это чудесно!» «Слухам верят сразу и окончательно. Чем лживее, тем крепче верят». «О, какой вы... Я вас недооценила». Кончик язычка облизнул сочную губку. «Вы стервец высшего разряда. Ой, как жаль, что такие негодяи мне нравятся». Она отвернулась, показывая, что вот сейчас возьмет и уйдет. «Ираида Львовна, постойте!» Взмолился Ванзаров, что получилось у него чрезвычайно искренно. Дама милостиво позволила себя уговорить, явив сияющее лицо. Или солнце стало таким ослепительным. «Ну чего вам еще, негодный?» «Хочу предложить вам сделку». «Сделку? Мне? Да вы с ума сошли!» Она чуть было не замахнулась зонтиком. Ванзарова это не остановило. «Сообщу вам нечто столь важное для вас, что может изменить вашу жизнь». «Бесценный дар всего лишь в обмен за пустяковую информацию, слухи и сплетни». «Вы это серьезно?» Сыскная полиция шутить не умеет. «И что же это такое?» спросила заинтригованная дама. «Как просто все-таки даму заинтриговать?» «Если скажу, вы меня обманете», ответил Ванзаров. «А другого козыря нет». «Ах, вы умник!» Мамаева улыбнулась, польщенная острым комплиментом. «Раскусили меня?» «Ни в коем случае. Чистая предосторожность». «А если обманете сами?» «Даю вам слово». Было это сказано столь просто, что не поверить ему было выше человеческих сил, а тем более женских. Ус вороненого отлива был тому гарантией. «Ну так и быть», — сказала она. «Только учтите, я вас не простила за все». «Не смею надеяться». «Хватит церемоний. Давайте скорее говорите, что желаете». «Чрезвычайно хочу знать о барышне Агнии Вольцевой и о мадам Горжевской. Все, чего не знает полиция, а знают только добрые соседи. Все самое гадкое, грязное и непристойное из обыденной жизни». Мамаева и бровью не повела. Невинность оскорбленную строить из себя не стала. «Эта тихоня Агния была любовницей господина Горжевского», сказала она с победной улыбкой. «Роман их все видели. Вам любой подтвердит. Слепа была только эта дура Горжевская. Настолько слепа, что вдовье облачение надела, а вот Агнии от дома не отказала. Только представьте, быть такой безмозглой женщиной. Горжевскую, конечно, жалко. Такая трагедия. Так перенервничала, что руки волдырями пошли, перчатки черные не снимает. Но ведь она, святоша, только с виду. К ней мужчина ходит, любовник. Пробирается через сад, я случайно видела». «Что за любовник? Кто такой?» «Не знаю и знать не хочу. Как это похоже на наших милых горожан. Снаружи благопристойность, а за шторами мерзость творится. Гейнс свою падчерицу публично мучил, и ничего. Как же я ненавижу их, так бы и передушила собственными руками. Я честнее их всех. Ну как, понравилась тайна?» «Благодарю вас», — сказал он. «Чудесная история». «Теперь ваш черед, выкладывайте», — потребовала Мамаева. «И не вздумайте меня провести». «В мыслях нет. У меня для вас новость. Дама, которая отбила у вас влиятельное лицо, о котором мы не будем упоминать вслух, больше никогда не сможет быть помехой вашему счастью». Прекрасные глаза зажглись нестерпимым интересом. Или опять солнце играет? «Ее из театра выгнали? Погнали со сцены! Ритуал подействовал!» «Она умерла. Теперь все зависит от вас». Кружевной зонтик с треском сложился, Мамаева рванулась вперед и влепила в губы Ванзарова поцелуй. Крепкий и сочный, как перезрелый персик. Она побежала домой, не оглядываясь и не интересуясь, плетется ли за ней худосочный тип. Вкус ее губ еще теплился. Ванзаров стер его платком. На крыльце своего дома стояла Агния и смотрела на него, не шевелясь. Ванзаров сделал движение к ней. Большего не успел. Агния так стремительно побежала прочь, что догонять было глупо и уже совершенно не нужно. Он еще подумал заглянуть к Горжевской, но отказался от этой затеи. Минут через 10 он уже стоял в почтово-телеграфной конторе Павловска. Начальник конторы господин Оберг поначалу отказывался допускать к телефонному аппарату неизвестного господина, зашедшего с улицы. Пришлось показать зеленую книжечку департамента полиции. Оберг тут же сменил гнев на любезность. Ванзаров назвал барышне на коммутаторе номер сыскной полиции. Но телефонирование не удалось. Никто не подошел. Неужели никого в приемном отделении нет? Тогда он назвал номер лаборатории Лебедева. Но и Аполлон Григорьевич пребывал вне храма криминалистики. Ничего не оставалось, как дать отбой. Ванзаров взял телеграфный бланк, написал несколько строчек и протянул Обергу, который исполнял обязанности телеграфиста. Начальник телеграфной конторы прочитал текст, бубня под нос, покачал головой, словно ошибся, и перечел. Выходила опять ерунда. «Желаете отправить сей текст?» — спросил он. «Никакой ошибки?» «Ошибки быть не может», — ответил Ванзаров. «Отправьте как можно скорее». Оберг не мог смириться. «Такую телеграмму в департамент полиции?» «Обычная телеграмма, что в ней такого?» «Ну, вам виднее». Начальник конторы посчитал буквы, назвал цену за передачу и отправился отбивать. Ванзаров подождал, пока он отстучал на ключе, попросил вернуть бланк и взял слово чиновника, что об этом сообщении он не расскажет никому, даже супруге, чем привел исполнительного оберга в окончательное изумление. Не каждый день на телеграф приходили столь эксцентричные господа, да еще из полиции. По чести говоря, никогда еще в истории Павловского телеграфа не приходили. Оставалось последнее дело, которое надо было сделать. Ванзаров пришел на могилу Горжевского. Со вчерашнего дня здесь ничего не изменилось. Букеты и горшочки были на месте, тихо и мирно, щебечут птички. Покой под ярким солнцем. Только комарье проснулось. Одного Ванзаров раздавил на щеке, от другого отмахнулся. Но все без толку. Рой так и вился, настырно жужжа. По дорожке, засыпанной кирпичной крошкой, кто-то шел. Ванзаров оглянулся. Старичок, худощавый и согнутый, прижимал к груди скромный букетик полевых цветов. Он слепо щурился и озирался по сторонам, а когда подошел к Ванзарову, глянул, приложив ладонь козырьком. «Прошу покорно извинить за беспокойство», — проговорил он тихим голосом. «Не знаете, где здесь могила генерала Иволгина?» Ванзаров имел полезное свойство запоминать детали. Как раз такую фамилию он приметил, проходя по кладбищу первый раз. Он повернулся, чтобы точно указать направление, и тут комарик укусил в шею. Сыщик хотел прихлопнуть вредное насекомое, замахнулся, но рука почему-то не смогла поднять ладонь. Обнаружилось, что руки у него вовсе нет.